Глава 32. Ветер посвистывал вокруг, норовя сдуть нас с крутого обрыва. На ступенях высота не ощущалась так остро, как сейчас, когда от пропасти меня отделяло всего полтора шага и твердая рука Ладенье на моем запястье. Темнейшество видел, что силы мои не просто на исходе, а давно уже и зашли, и поддерживал как мог. Хотя мог только морально. Со скрипом и скрежетом в воротах наметилась трещина и приоткрылась небольшая калитка. Мне она была где-то по плечо, да и Рон так и вовсе согнулся в три погибели, чтобы встретиться с испытующим взглядом дежурного монаха. «Кто такие?» — проскрежетал невидимый страж. «Простые путники, остро нуждающиеся в мудром совете», — выдал Ладенье, ни на секунду не задумавшись. «А я-то гадала. Как объяснить наше появление на такой верхотуре? Иначе как от большой нужды сюда не полезешь». «Согласна. Мудрый совет — штука позарез необходимая. Особенно в нашей ситуации». Калитка захлопнулась нам в лицо. Дейрон выпрямился и мельком обернулся, проверяя, все ли со мной в порядке. Кроме того, что я никак не могла отдышаться, дела шли неплохо. У меня даже появились некоторые силы на то, чтобы оглядеть крепостную стену замка. Кладка была настолько сплошной, что, казалось, даже стыков нет. Или их и правда не было. Заинтересовавшись, я провела ладонью по стене. Нет, это всего лишь высеченный ветром рельеф. Замок и впрямь был создан из цельной глыбы камня. Или же сотворен сильным земляным магом. Как интересно. Не успела я поведать Ладенье о своем открытии, как калитка снова заскрипела. «Проходите». Буркнули нам не особо дружелюбно, но Дейрон расплылся в улыбке, будто его зазывали на прием во дворец, причем ради награждения, не меньше, и смело шагнул через порог. Я замешкалась. Являться на территорию неизвестного, но очень сильного мага было страшновато. Я довольно одаренный огневик, но если меня закопают, магия мне вряд ли поможет. Ладенье, заметив мои колебания, поймал за руку и потянул за собой. Но, надеюсь, хотя бы его темнейшество знает, что делает, и сможет нас прикрыть, если что. Калитка вела в узкий темный коридор со множеством поворотов. Удобно для обороны. Врагам придется пробираться по одному. Строитель явно отлично разбирался в стратегии. Глаза быстро привыкли к темноте, и когда монах в длинной рясе распахнул очередную дверь, я чуть не ослепла от яркого солнца, ударившего по глазам. Проморгавшись и смахнув набежавшие слезы, я оглядела двор. Можно даже сказать сад. Он практически не уступал тому подводному райскому уголку, разве что вместо заросших гравийных тропинок здесь были проложены широкие, мощеные камнем дорожки. Фрукты обильно свешивались с ветвей, и несколько человек в таких же длинных серовато-коричневых рясах, что и наш провожатый, собирали урожай в корзины. За деревьями виднелись неожиданно низкие постройки. Я-то настроилась на бастион с неприступными башнями. А домишки оказались вполне обычными, только вытянутыми, словно слегка ушедшими в землю, и так же, как и крепостная стена, бесшовно построенными. «Прошу, подождите в общем зале, наш верховный сейчас подойдет», — не особо любезно пробормотал наш сопровождающий, открывая дверь в один из домов. После небольшой, на пару шагов прихожей и короткой лестницы в 5 ступеней мы попали в столовую. Сейчас она пустовала. Над длинными до блеска отмытыми столами и лавками жужжала одинокая муха. «У них что, только это общее помещение?» — недоуменно протянула я, оглядывая немудреное убранство. Справа виднелось продолговатое окошко, откуда тянуло запахом специй и раскаленного масла. Кажется, приготовление ужина было в самом разгаре. «Есть еще оружейный и тренировочный зал, но чужакам туда вход закрыт», — ответил мне голос за спиной. Мы с Ладенье быстро обернулись, оказавшись нос к носу с тремя высокими плечистыми мужчинами в рясах. Лица всех троих скрывали капюшоны. «Что вам понадобилось в обители?» «Не особо радушный прием. Интересно, они так всех визитеров встречают? По мне, так сам факт того, что посетители преодолели все ступени, уже говорит о серьезном настрое. Ради прихоти так высоко не заползают. «Мы ищем одного человека». Ладенье переводил настороженный взгляд с одного монаха на другого. Разговаривать с кем-то, не видя лица и не имея возможности оценить его реакцию, сложно. А темнейшество еще и привык полагаться на свои артефактные монокли, которые остались в столице, поэтому нервничал вдвойне. Мало ли, как эти странные личности отреагируют. «Нам нужно как можно скорее найти его и доставить в Стеркфорд». «Кого же?» — с любопытством поинтересовался другой монах. Голос был молодой, и я невольно подалась вперед. «Неужели?» Ладенье тоже подобрался, уставившись на заговорившего так пристально, будто надеялся развеять тень от капюшона одной силой мысли. «Королевского бастарда», — уронил он во внезапно наступившей гробовой тишине. «Ее величество Лисвер нуждается в наследнике. Чем скорее, тем лучше». «И страна тоже», — подхватила я. Молчание принимающей стороны мне не нравилось. Вдруг бастард решит, что ему и так неплохо живется. А что, судя по тому, что в регионе землетрясений давно не случалось, защитить свой дом ему не составит труда. Мало ли, насколько он эгоист. Лишь бы его жилье уцелело, а там и трава не расти. Континент уже начал разрушаться. Монахи бегло переглянулись и снова уставились на нас. «Чем докажете, что вы посланники королевы?» — буркнул третий. При звуке его голоса Ладенье вздрогнул и прищурился, изучая фигуру в рясе. «У меня послание от ее величества и документ, удостоверяющий права его высочества. Но отдать их я имею право только лично в руки принца Кирсана». Монахи замялись, тихо переговариваясь. Я шагнула вперед. «Послушайте, времени на раздумья нет». Решительно прервала я их беседу. «Королеве все хуже, она может не дожить до приезда сына. И что тогда начнется, я не хочу даже представлять. Пожалуйста, позвольте нам забрать его высочество в столицу». «С чего вы взяли, что он здесь?» Поинтересовался самый высокий монах. «Вы не удивились, когда услышали про бастарда. Даже не переспросили, значит, знаете о его существовании. Мы уже побывали в убежище и знаем, что его там нет. Это же вы, верно?» Я уставилась на самого молодого, судя по голосу, мужчину. Он непроизвольным движением надвинул капюшон плотнее и сдвинулся назад, в то время как двое остальных также машинально прикрыли его своими телами. «Откуда нам знать, что это не ловушка?» — строго спросил тот монах, на чей голос Ладенье странно реагировал. Вот и сейчас едва сдерживается, чтобы не шагнуть вперед и не сдернуть с него капюшон. «А откуда нам знать, что это и в самом деле принц, а не самозванец?» В свою очередь поинтересовался темнейшество. Ситуация складывалась патовая. «Как доказать, что ты не верблюд, если показывать документы мы, посторонним, не имеем права?» Первыми сдались монахи. Яростно, но тихо посовещавшись, они все же выпустили вперед самого молодого. Я бы сказала, тот протолкался, пользуясь тем, что сопротивляться ему по-настоящему не решаются. Решительным движением он сдернул капюшон, и сразу стало понятно, зачем он его носит, не снимая. Шевелюра парня бросалась в глаза первой, потому что была редкого даже в моем мире огненно-рыжего оттенка. Пряди переливались в косо падавших из окон лучах заходящего солнца, меняя цвет от медного к золотистому через морковный. Яснее дать понять, что перед нами маг огня, при всем желании было бы невозможно. «Ваше высочество», — склонился в придворном поклоне Ладенье, толкнув меня в бок. Я неловко присела в заученном реверансе, с запозданием сообразив, что в брюках оно выглядит странновато. Рефлексы — зло. Принц хмыкнул и кивнул нам, позволяя подняться. «Вижу, не только у меня секреты», — весело заявил он, протягивая руку. Дейрон вытащил из-за пазухи конверт и вложил его в ладонь будущего правителя. Парень с хрустом вскрыл печать и, развернув сложенные втрое листы, вчитался в убористый почерк королевы. С моей стороны была видна только подпись и огромная алая печать, так что я принялась разглядывать наследника престола. Кроме затмевавших все огненных волос, выделялся еще нос. Породистый, крупный и прямой, с подвижными ноздрями, как у хорошего коня. Подбородок тоже был вполне внушителен, хотя ямочка ровно посередине несколько сбавляла градус пафосности и добавляла умилительности. В общем, король получится представительный, и даже не побоюсь этого слова, красивый. Молодой только. Даже на 20 он не выглядел. Наверное, благодаря легкомысленной рыжине и светлым бровям. Два суровых монаха за спиной королевского бастарда громким покашливанием попытались меня образумить. Мол, не дело так на наследника пялиться. На что я ответила широченной улыбкой. Я что? У меня темнейшество есть. Если и разглядываю, так только теоретически. «Вроде она», — задумчиво протянул Кирсан, передавая письмо и остальные бумаги самому рослому монаху. Тот тоже стянул капюшон и сосредоточенно уставился в текст. Кивнул, признавая почерк или печать. Не знаю, что его убедило. «Значит, ты теперь на побегушках у Лисвер? Даже не знаю, радоваться мне этому или огорчаться». Протянул третий монах, открывая лицо. Лазенье побледнел и пошатнулся. Я ухватила его за руку, не понимая причин реакции, но готовясь драться и защищать. На всякий случай. «Наставник», — пробормотал темнейшество побелевшими губами. Я оценивающе оглядела пожилого мага. «Так вот ты какой! Теоретически погибший предшественник по должности». Ясно теперь, куда он девался. Интересно, с одобрения Ее Величества или без ее ведома? Бастард покосился сначала на стоявшего рядом темного мага, потом на Ладенье и снова хмыкнул. «Вот и хорошо, что вы старые знакомые. Быстрее сработаетесь», — одобрительно кивнул он. «Выступаем на рассвете». Мы все дружно посмотрели на пламенеющие закатом окна. Наверное, это было бы логично выйти в путь рано утром. Только вот протянет ли эту ночь королева? «Лучше бы сейчас», — неуверенно предложила я, видя, что Дейрон молчит. У него, похоже, включился встроенный в подкорку регулятор. Король всегда прав. У меня же такого не было, а потому я не постеснялась тут же предложить встречный вариант. Маги за спиной принца озадаченно переглянулись. Кирсан оглядел меня с еще большим интересом. «Наши лошади привязаны в лесу у подножия горы, все равно придется за ними спуститься. Наверное». Голос мой к концу предложения увял совсем, стоило вспомнить, сколько ступенек мне придется преодолеть сначала вниз, а потом, что еще хуже, снова вверх. Рослый маг лукаво усмехнулся уголком рта, правильно поняв мое отсутствие энтузиазма. «Здесь есть лифт», — снизошел он до пояснения. «Я пошлю служку привести ваших коней, если их еще не съели». «А, ну да. Тут же разные зверушки водятся. Ладенье, конечно, оставил вокруг коняк защитный контур, но насколько его хватит без подпитки от мага — вопрос вопросов». Темнейшество, придя в себя, принялся объяснять принцип действия охранной цепи. Не хватало еще, чтобы слугу спалило, как покусившегося на нашу собственность. Маги с интересом внимали. Похоже, столичные новинки еще не докатились до периферии королевства. Пол под ногами дрогнул и накренился. Тяжеленные лавки и столы заскребли по каменному полу ножками, сползая на сторону. Наследник и высокий маг прикрыли глаза. Вокруг их подрагивающих пальцев завихрилась энергия. Признак того, что дар активно используется. Первым открыл глаза принц. Разом посерьезнев, он повернулся к темному магу. «Мастер Рикт, похоже, нам и впрямь лучше выехать прямо сейчас», — заявил он. «Прикажите седлать самых быстрых коней». Я снова покосилась за окно, где багрянец очень быстро сменялся синевой ночи. «От двух лун света будет, конечно, достаточно». Но я не уверена, что наши уставшие клячи смогут соревноваться в скорости со свежими скакунами. даже если они точно такие же беспородные. После всех наших приключений кобылам был необходим отдых в санатории, не меньше, а уж никак не очередная скачка с препятствиями. Да и трещин теперь станет еще больше. «Королеве стало хуже?» — тихо уточнила я. Мастера дружно пожали плечами. «Мир трещит по швам», — хладнокровно отозвался рыжий принц. «Почему-то мне упорно казалось, что его спокойствие показное. Даже если он никогда в жизни не видел родную мать, ее медленное угасание не может оставить сына равнодушным. Только что мы остановили крупное извержение прямо под нами, но надолго заглушки не хватит, максимум до утра». Он повернулся к мастеру Рикту и сказал: «Ученики должны срочно покинуть обитель. Пусть забирают все ценное и еду, сколько смогут унести, выводят живность. Крепость не выстоит до утра». По моей спине пробежал озноб. Если даже соединенных сил мага огня и земли, кажется, не хватает, чтобы остановить извержение здесь, то что же творится на остальном континенте? И тут мы со своими лошадьми. Смешно даже. Мы же застрянем в первой же трещине. Хорошо, если не сгорим к чертям. Мы же не проедем. Или ползти будем со скоростью полудохлой черепахи. Сюда мы ехали примерно двое суток, даже чуть меньше, благодаря лавовому потоку. Кто знает, продержится ли королева еще столько же. «Значит, не поедем», — кивнула я своим мыслям. Трое мужчин воззрились на меня одинаково недоуменно, а высокий мастер так и вовсе с некоторой брезгливостью. Мол, попалась блондинка на мою голову, даром что рыжая. «Мы полетим». «Среди нас нет магов воздуха», — с сожалением вздохнул Кирсан, бегло переглянувшись с мастером Риктом. Зато глаза высокого мага внезапно зажглись пониманием. «Воздушный шар!» — выдохнули мы хором.